без промедления Ида просеменила мимо нас, кивнув головой в качестве признания, и направилась к эльфу-старцу. Привлекший мое внимание эльф был далеко не обычным. Он выполнял роль лидера в исследовательской группе. Я часто общался с эльфами, когда пребывал в Серебряных башнях. Из разговоров с высокопоставленными личностями я знал, что этот старец, даже по меркам их расы, был наставником Иды в прошлом. В настоящее время он курировал сбор данных о мире, окружающем нас. «Ты задержишься среди нас или сразу отправишься обратно?» – спросила Франциска. «Мне нужно обговорить со всеми. Не хочу тебя задерживать понапрасну. Все, о чем она собиралась общаться с остальными, я прекрасно знал и примерно представлял итоги разговоров. Что-то важное она мне в итоге расскажет позже. Я задержусь на некоторое время. Спешить ни к чему. Сегодня был выходной день, за исключением происходящего здесь и сейчас. Дома меня ждал отдых. Хорошо, я найду тебя, как только закончу», сказала Франциска. «Ао, нет необходимости искать. Я не собираюсь прятаться. Пойду пообщаюсь с Весемиром и осмотрю лагерь», ответил я, уже удаляясь. Каждый занялся своими делами. Франциска увлеченно общалась со своими подчиненными, а я развлекал себя, как мог. Несмотря на яркое солнце, озаряющее небо и согревающее всех присутствующих, плащ не был лишним. Прохладный ветер дул с моря. Народ гор планирует построить первый город рядом с морем. Я начал разговор с ведьмаком после краткого приветствия. «Может быть, стоит переименоваться, а, как ты считаешь, Весемир?» За время пребывания здесь Весемир отрастил бороду, а прическа стала еще более объемной. Начинающая сидеть коса была завязана тонкой веревкой. Жизнь на природе, даже в добротной палатке, оставляет свой отпечаток, и это касается не только ведьмака, но и проживающих здесь эльфов. «Хаэм, а разве надо, гор здесь предостаточно?» Он указал кивком головы в противоположную сторону. «Вулканы, Весемир, вулканов здесь предостаточно. Количество потухших вулканов, разбросанных на сотни километров, было действительно впечатляющим. Их и правда было много. В целом насчитали 14 штук. Они получили название 14 огней. Возможно, когда начнется создание полноценной карты, эти земли разделит, назвав верхние, которые находятся севернее вулканов, землей долгого лета, а все, что находится южнее на карте, назовут землей 14 огней в честь вулканов. Хотя я не специалист в географии, но это казалось странным. Именно это стало основной причиной для возведения здесь своего королевства. Не вулканы как таковые, а повышенный магический фон на этой территории. Я заметил это сразу, в первый же мой визит, что количество магической природной энергии в мире намного меньше. Но касается это в основном за пределами этой территории. Здесь же разница составляет всего треть, как в остальных частях мира, без понятия. Я облетел лишь жалкий кусок всего шарика. Скорее всего, чисто на мой взгляд, по всему миру разбросаны подобные скопления, в которых концентрируется больше энергии, а в целом по миру с ее количеством проблемы. В данном мире всплеск сопряжения сфер был относительно небольшим, и он практически не пострадал от влияния хаоса. Да, количество магической энергии здесь намного больше, чем в моем родном мире, но в то же время на порядке меньше, чем в текущем, где находится континент. Есть предположение, что с этим связано развитие драконов. Здесь драконы не настолько разумны и не способны в магию, разве что огнем пуляться и летать. Огненное дыхание и полет связаны с физиологическими свойствами этих рептилий, но без магии они не будут работать. Пускай вулканов, отмахнулся Весемир, разве что-то меняет, не особо, но ходят мысли поменять название королевства и народа. У них, считай, привычка менять название своего народа после переселения. Ладно, может не привычка, но в этот раз Франциска хотела так сделать. Мы бродили рядом с лагерем и разговаривали, пока от портала к лагерю шла процессия из повозок и эльфов. Шла подготовка к расселению и началу строительства. И как теперь они собираются называться, я пропустил мимо ушей. Об этом упоминала только Франциска, так что вряд ли пропустил. На старшей речи королевство будет называться Валерия, а народ в таком случае валерийцы. Ты решил меня запутать, причем тут звезды? Поинтересовался Весемир. Ему в какой-то мере была известна старшая речь. Валерия не имеет как такового перевода. Слово связано со звездами и может трактоваться как звездное место, или в этом случае, место падения звезды. Значение связано с конкретным случаем и часто отличается, но всегда связано со звездами, или точнее с метеоритами. К Кратер на северо-востоке, видал, я дал подсказку. А, тогда понятно. Да, проходил мимо. Алгалер тогда сделал вывод, что кратер связан с упавшей звездой. Алгалер, тот самый эльф-старец, с которым сейчас общалась Ида и Франциска. Его истинный возраст мне неизвестен, может около 800 лет, а может за 1000. И ведь вызвался при этом в качестве управленца исследовательской группы. Только при чем твое упоминание вулканов? Снова спросил он. Да так, если бы не кратер, то назвали бы в честь вулканов. Дальше разговор перешел на тему исследований. Весемир вкратце рассказал, что удалось узнать об этом мире. К драконам они не лезли, держались подальше от вулканов. Помимо обычных животных удалось найти только странную ящерицу, плюющуюся возгорающейся слюной. Слюна возгорается во время полета, отчего можно сгореть по неосторожности при встрече с ящерицей. Размером она со среднего крокодила. Удалось найти новые растения, с которыми сейчас разбирается алхимик в отдельном шатре. В основном они просто осматривали территорию. Весемиру приходилось бродить с разными эльфами каждый день в качестве охраны и помощника. Чувство и опыт ведьмака в этом деле крайне полезны. Через 10 минут наш разговор подошел к концу, Весемир отправился отдыхать. До открытия врат он успел поработать и устал. Я уже собирался подойти к эльфам и послушать их переговоры, но вдруг почувствовал странное ощущение. Некий зов ощущался из ближайшего леса, примерно в паре сотен метров от меня. Обитель исследования, то бишь лагерь, располагалась в непосредственной близости от леса. Некоторая часть близлежащих деревьев была спилена и использовалась для разжигания костров или удовлетворения потребностей лагеря. Кто же мог меня таким образом позвать? Мысленно задался я этим вопросом, и в следующую же секунду, как молния, с помощью дальнего блинка перенесся в направлении призывающего голоса. Резко оказавшись в густом лесу, я огляделся, но ничего не выделялось среди привычных деревьев и растительности. Лес, каким я его знал, пустовал, несмотря на присутствие некой тайны, которая витала рядом. «Мы вновь предстаем друг перед другом», — прозвучал вибрирующий и приятный голос справа. Из-за дерева, будто облако, вышла полупрозрачная фигура женщины. Красивая рыжая коса неслась за ней, сочетаясь с тончайшей зеленой одеждой. В волосах, подобно венку, располагались разнообразные растения. Вся она, включая одежду и растения, казалась иллюзорной, так оно и было на самом деле. С каждой секундой иллюзия прояснялась, и я узнал перед собой Дану Метх, представшую передо мной в образе королевы полей. Она легко, как перышко на ветру, повисла над землей, а трава, на которую наступали ее ноги, начинала быстро расцветать. Галан, КХМ, то есть Дана, каким образом ты здесь оказалась? Я удивился ее появлению. Врата только что открылись, не прошло и часа. Я ожидала этого момента в долине цветов и знала, когда ты откроешь врата. Она подлетела ко мне и остановилась, хотела увидеться с тобой перед уходом в мир. Желая коснуться ладонью полупрозрачной фигуры, я попытался это сделать, однако моя рука прошла сквозь ее лицо, лишь слегка задев иллюзорное тело. Иллюзия слегка колыхнулась, и я ощутил приятное покалывание на своей руке. Не совсем иллюзия, но и неполноценно воссозданное тело. Забыл спросить в прошлый раз, каково это жить в виде духа. Ответ был дан без промедлений, безмятежно. Вокруг нас, на ветках деревьев, собралось около 10 птиц. Каждая из них иногда чирикала, добавляя свою ноту в общую песню, гармонично вписываясь в звуковую дорожку леса. Допустим, я примерно понял смысл сказанного. Ты собираешься бродить по этому миру, бродить повсюду, изучать новое, смотреть на другую жизнь. Я делала так в прошлый раз, и до него. Такова сущность моя. Она присела на небольшое упавшее дерево и похлопала двумя руками по бокам от себя. Чтобы не стоять во время разговора, я присел рядом с ней. Мне бы хотелось послушать твои истории, Ирен. Расскажи мне, что тебе довелось пережить с момента нашей последней встречи. Рассказ затянется, и меня могут бросить искать. Не то чтобы я был против разговора, но не хотелось делать его быстрым. Хотелось, наоборот, наговориться во время последней встречи. Мало ли больше не сможем увидеться. Вместо ответа ее тело завибрировало, и от него начала исходить дымка, которая окутывала нас и местность вокруг. Дымка распространялась на примерно 10 метров в диаметре. Время в этой зоне идет иначе. Тратит много сил, но и собеседников у меня всего один. Дана Метх, королева полей. Глава 104. Сперва был проведен допрос Даны со мной в роли допрашивающего. Ее жизнь, казалось, не так насыщена событиями, что отразилось на ее рассказе, который оказался значительно более сжатым, чем мое последующее повествование о себе. Мы оба во время разговора воссоздавали события со дня расставания, когда королева полей, приняв решение оставить меня наедине с Йеннифер, преобразила свое человеческое тело, коим была Галантея, и воплотилась в мире в форме духа. Дана откровенно призналась, что старалась следить за моей жизнью. Иногда она могла присматривать за мной издалека, как в Туссенте, а иногда собирала слухи, которые складывались лишь в общие контуры на холсте событий, делая выводы из того, что происходило вокруг, подобно тому, как это было в Айдирне. Порой решала побродить по соседним королевствам, оставляя присмотр за мной на длительное время. Удалось раскрыть некоторые аспекты ее жизни, когда она пребывала в облике духа. Во время своих странствий она оказывала помощь на полях крестьян, чье поведение и отношение к окружению казались ей удовлетворительным. Вряд ли я имел представление о том, что именно считается удовлетворительным в глазах духа природы. Оставалось лишь догадываться, опираясь на опыт общения с ней в прошлом. В промежутках между этими заботами она лишь наблюдала за жизнью других, наслаждаясь природой в уединении. В общем, можно заключить, что духи стремятся к постижению гармонии с самим собой и миром вокруг. Я рассказывал про свою семью и интересные события. Не забыл пожаловаться на правление королевством, но так, про формы ради, а более некому было жаловаться. Сложно объяснить местным жителям про блага, которые бы я мог получать в современном мире, прилагая куда меньше усилий. И напоследок пришла наша общая тема. Как раз вот врата рядом находятся. В них все-таки заключался весь смысл. Объединение народа эльфов и притяжение полуэльфов на простор Айдирна, особенно на территорию Долины Цветов, принесли порадовало духа природы. Однако начало возведения портала руками эльфов в новый, благоприятный для обитания мир, который я, наконец, смог обнаружить, вовсе заставило Дану гордиться мной. Ведь пообещать одно, а исполнить – совсем другое. Трудно предугадать, как бы отнеслась ко мне королева полей, если бы я не сумел выполнить наш договор и обещание в одном о поиске нового мира и о помощи в переселении эльфов. Могла ли бы она обидеться, отныне перестать появляться передо мной, это вполне возможно. Все же, из нашего разговора мне стало ясно, что переселение эльфов – не единственная причина. Дана Миатх чувствует изменения в окружающей природе и подтверждает пророчество Итлины. Впереди замерзнет весь континент. Сложно предугадать, сколько веков потребуется этому событию для своего осуществления, но разгадывать загадки времени не в моих интересах. В случае наступления этого холодного века, Дане будет трудно обеспечить себя природной энергией, что, постепенно, приведет к ее угасанию. Сводя все найденные кусочки головоломки, я осознаю себя в роли спасителя, предсказанного в пророчестве, по крайней мере в глазах королевы полей, да и Франциска придерживается похожего мнения, той самой ласточкой, что разверзнет путь в новый мир и спасет от исчезновения не только эльфов, но и людей в будущем. Что тут сказать, имея подобные мысли о себе? Путь открыт, из леса выйти, так сразу перед глазами появится переселение. А мне вот кажется, что именно ты сделала из меня спасителя. Я выразил свои мысли под самый конец разговора. В любом случае, рано или поздно, приступил к поискам выхода. Не столь рано, с этим спорить бессмысленно. Зато в будущем, с первыми проблесками холода, точно принялся искать путь к спасению. Я имею в виду эльфов. Многое могло произойти с ними за это время, если взглянуть на это таким образом. Она задумалась, сделав паузу. Все могло случиться. И разве важно, кто сделал тебя спасителем? Самостоятельно или по моему желанию? Нет. Я лишь хочу, чтобы вы перестали причислять меня к спасителю из пророчества Итлины. Уважу твое желание, перестану. Она понизила голос, провела пальцами по моим волосам и тихонько добавила, вслух. Тот случай в жизни, когда спорить бесполезно, вбила убеждение в голову и мило улыбается, болтая вытянутыми вперед ножками. Остается только принять новую роль. Собираешься наблюдать за эльфами? Нанаблюдалась, Дана отрицательно покачала головой. Пройдусь по миру, изучу. Видимо, хочется духу путешествовать по новому миру. Ни усталости от долгой дороги, ни каких-либо нужд в гигиене и добыче еды. Иди себе в форме духа. Ну, скорее правильно будет пари себе в форме духа и пари. Как думаешь, удастся найти разумные расы? Ее вопрос не стал неожиданностью. Ни другие расы, так тех же людей может удаться встретить. Вполне. Смотря сколько суши на этой планете, я почти ничего не увидел во время пролета в форме птицы. Но нет смысла опираться на мой опыт. Тут драконы рядом обитают, а давным-давно вулканы бушевали. Неудивительно, что нет поселений. Вот и я так считаю. Тема разговора плавно перетекла к моим целям на ближайшее и долгосрочное будущее. Она интересовалась тем, чем я собираюсь заниматься теперь и в дальнейшем, помимо управления Аэдерном. Увидимся в следующий раз явно не скоро, так как Дана в путь собралась долгий, так хоть примерно представлять будет, что со мной происходит во время отсутствия. В этот момент я был несколько ошарашен, так как не был готов к подобному вопросу. Я старался вспомнить все свои мысли и идеи на эту тему. В конце концов, что-то пришло на ум, возможно даже интересное и осуществимое. Я упомянул о предложении создать новую школу магии, которое мне сделали мои подчиненные. Пытаясь выразить, что и как может происходить в этом учебном заведении, я привел несколько забавных моментов из фильмов о волшебниках, которые мне довелось посмотреть. Кроме того, я не забыл о новом мире и его обитателях. Идея приручить менее разумных драконов до сих пор кружила в моей голове, стремясь проявиться в будущем, когда эльфы уже освоятся в этом новом мире. «Пришло время прощания, Ирен», — заговорила Дана, словно невесомый шепот, проникающий сквозь туман во время дождя. «Я исказила время вокруг нас», — продолжала она, «и все же вне этого искажения прошло больше 10 минут. Тебя, вероятно, уже начали искать». Я склонил голову в знак согласия, так-то им хватает забот. «Но ты права, время ускользнуло незаметно. Время прошло слишком быстро. Даже удивительно, что так незаметно проговорили не меньше часа». Я вздохнул, пытаясь замаскировать грусть в юморе. «Хотелось бы обнять на прощание, но мои руки пройдут сквозь тебя», признался я, устремляя взгляд в ярко-зеленые глаза. Широко улыбнувшись, Дана подошла ко мне и раздвинула руки для объятий. «Не пройдет, если я этого не позволю», и словно волшебным мановением, она стала осязаемой, объемистой, обняв меня нежно и крепко. Несколько секунд я ощущал ее тепло и присутствие, словно нить времени, связывающую нас в этот последний момент, а затем она вновь стала эфирной, словно призрак в темном лесу, исчезая в ночи. «Надеюсь, в будущем нас снова свяжут нити судьбы, и я тоже этому верю», — ответил я, продолжая смотреть в ее глаза. Королева полей медленно ушла в лес, ее фигура постепенно растворялась в зелени. Вслед за ней, словно последний шепот ветра, до меня донеслось прощальное наставление. «Выбор, который определит будущее, ты должен сделать сам, но я могу дать тебе совет, остерегайся леса». Названное имя отдавалось эхом несколько секунд. Потом время вернулось к своему обычному течению. Я остался один в лесу, окруженный лишь шумом природы. «Остерегаться леса, лис, на старшей речи звучит как Криван, знакомое имя. Она имела в виду творца гена старшей крови». Я серьезно задумался, рассуждая вслух наедине над последними словами моей давней подруги. «Почему мне следует быть осторожным с этим человеком? По сути, даже при поверхностном размышлении о возможных причинах, можно найти ответы. О Криване я знаю столько же, сколько успела рассказать Франческо в наших беседах о других представителях эльфийской расы. Он близок к королю и считается ученым в области магии, а также в других областях науки. По меркам развития нашего континента его можно сравнить с просвещенным старцем, философом и многими другими титулами. Грубо говоря, вершина биологических исследований человеческих чародеев, ведьмаки, по сути своей всего лишь подделка на труды Кривана. Стоит отдать должное, подделка без наличия наработок Кривана. Но не будем приукрашивать заслуги эльфа. Он работал не один, а в компании других чародеев, включая предков Франциски. Переместившись обратно в лагерь, я обнаружил, что пейзаж остался неизменным. Эльфы все так же стояли на своих местах, обмениваясь идеями и наблюдениями. Новые партии эльфов прибывали через врата малыми группами, в которые входили телеги и припасы. Позже приведут немного животных, тех же коров и курей, чтобы пополнять продовольствие. Но сначала построят амбары. Вот чего-чего, а стройке предстоит, мама дорогая, настроиться каждый. Франциска заметила мое появление и своим взглядом выразила желание обсудить мое недолгое отсутствие позже. Ну, а я тем временем продолжал наблюдать и думать о своем. В общем, намотаю на ус совет Даны. Опустим, что у меня нет усов, Входить в контакт с народом Ольх я не намерен по своей инициативе. В том случае, если сами решат как-то приблизиться ко мне или семье, тогда что-то с ними решу. Не с целым народом, что я вообще с ними сделаю со всеми, но с посыльными, коих лимитированное число, ибо не каждый чародей на переходы в другой мир способен, даже в соединенные сопряжением сфер, точно что-то сделаю. А вот то, что сделаю, будет зависеть от них. Глава 105. Когда я покинул эльфов в тот день, солнце уже касалось горизонта. Никто не требовал моего личного участия, и я не брал на себя никаких обязательств по управлению хоть частью процесса, но общение с Франциской и мой собственный интерес к происходящему удержали меня в новом мире дольше, чем ожидалось изначально. Я наблюдал, как эльфы распределяли обязанности, организовывали большой лагерь с шатрами, кухней под навесом, отхожими местами и двумя банями, одной для мужчин, другой для женщин. В центре лагеря возводился склад, а лошади и валы помогали с транспортировкой. Немного в стороне, у самого входа в густой лес, начали строить лесопилку с отдельным складом для древесины. После обработки древесину перевезут в центральный склад. Большую часть построек начали создавать сразу, но строиться это будет не так быстро. Строился маленький городок. Франциска заметила, что я куда-то пропал и решила поинтересоваться. Я коротко объяснил ей про встречу с королевой полей, не углубляясь в детали, и добавил, что дух решил покинуть нас, чтобы исследовать мир в своем путешествии. «Раньше ты говорил, что знаком сданой Мептх», задумчиво проговорила Франциска, подходя ко мне после того, как отдала последние указания. Мы отошли в сторону, чтобы поговорить без посторонних ушей. «Это же невероятно, что вы так близко общаетесь. Ясно, что она видит в тебе что-то особенное, и несмотря на столь тесное знакомство с ней, умудряешься отнекиваться от своего предназначения, при том, что в нашем дуэте именно я являюсь главным, все равно выделялась именно эльфийка. Ее элегантная внешность, вечная серьезность на лице, не портящая картину, и ошеломляющий наряд с украшениями, взгляд притягивается сам собой, несмотря на желание отвести и не пялиться сверх приличного. А когда на ней одежды меньше, так и вовсе невозможно оторваться. Этот момент я запомнил надолго. Ох, эти ваши судьбы, буркнул я себе под нос. Что тут скажешь, я всегда нахожу приключения на свою голову. Вспоминается, как однажды я вляпался в одну историю во время пути по тракту и встретил ее, спасая от монстров. Забыл каких, признаюсь, сразу не доперло, что она не так проста, как кажется. Духи-то оказались мастерами маскировки. Это верно, они всегда такие были. Сильные духи могут менять облики и вживаться в новую роль, но только некоторые делают это регулярно, по их меркам времени. Хаем, задумчиво протянул я, утвердительно кивая. Знаешь, когда долгожительница говорит о временном восприятии духов, начинаешь задумываться, что же там подразумевается под часто. Хотела бы я знать, ты же с ней общаешься, не так ли? Давай, Ирен, поведай мне про секреты. С ее аргументом сложно поспорить. Мы с Галантеей провели вместе кучу времени, путешествуя и просто наслаждаясь обществом друг друга. Но вот только под самый конец этой эпопеи я понял, кто она на самом деле. Раньше такие мысли в голову не лезли, было много других, более важных дел. И сейчас, во время встречи с королевой полей в лесу, я находил темы куда интереснее, чем вопрос про проживание других духов среди разумных рас. Ну и пусть живут, какая разница. Давай лучше обсудим что-то более важное, решил я отвести разговор в другое русло. Ведь когда удастся что-то выведать у духа природы, большой вопрос, если вообще получится. Появилось что-то важное, ты ведь собирался отправиться в Вингерберг. И так собираюсь, но важное и правда появилось. Я стал серьезнее и спросил эльфийку, народ Ольх заинтересуется вратами, как думаешь? Наступила пауза, во время которой Франциска стояла в одном положении и смотрела вперед на эльфов, работающих вдалеке. Обязательно. Значит, стоит ожидать очередных проблем. Не знаю, она качнула головой, отчего коса на голове перекинулась через левое плечо, и повернулась ко мне, слишком малочисленна информация про наших собратьев после разделения. Что предпринят они, когда весть про врата дойдет до их ушей? Я могу только предполагать. Позволь предположить, они захотят того же, что и ты, а этот разговор напомнил о болезненной теме для всего эльфийского народа, потере способности открывать новые миры, что случилось с ними после сопряжения сфер. Легко догадаться, что это волнует и народ Ольх, да и как бы не так, ведь я сам, по сути, их генетический эксперимент. Ао, в этом можешь не сомневаться, еще как захотят. Не забывай, кому твой род обязан способностями им. Думаю, и я в подобной ситуации хотела вернуть свое по праву. Их права пропали давным-давно. Ну, знаешь, утеря прав из-за отсутствия контента долгое время или в случае банкротства. Я заметил непонимание на лице Франциски и поспешил перестать говорить в стиле прошлого мира, в общем забудь. Они потеряли гены. Сомневаюсь, что они придерживаются подобного мнения. Осторожность не помешает. И мне стоит быть осторожнее с детьми. Подул сильный ветер, заставив и без того хмурую эльфийку сильнее проявить морщины на лбу и плотнее укутаться в одежку. «Нам стоит обговорить столь щепетильную тему в ближайшее время», — предложила Франциска. «Нельзя передавать им ген. Они явно начнут использовать его в иных целях. Ты прям читаешь мои мысли. Идем к вратам, пока совсем не замерзла. Судя по твоим разбредшимся подчиненными, на сегодня твои дела закончены. На ближайшее время закончены». Она взяла меня под руку и повела к врата. Я проведу проверку на следующей неделе. Дни мчались один за другим, стремительно, словно ветер, что не оставляет следа в памяти. И вот, внезапно, месяц ускользнул, словно он никогда и не был. Однако мое отношение к бегущему времени изменилось, как только я обрел ключ к эльрауновскому зелью. Годы текли, 1, 2, 10... Какая разница, раз старость протекает со скоростью ленивой улитки? Настолько медленно, что до сих пор выгляжу максимум на год старше, чем до первого употребления чудодейственного эликсира. Диалог с властителями северных земель, ведомый через колдунов, служивших своеобразными гонцами, не утихал даже после совета на Танидде. Это касалось не только общих, но и личных взаимоотношений между королевствами. Нарастала торговля с Центрой через Ривию и Лирию, пополняя низких запас казны моего королевства. Ну а как еще, с начала правления большая часть запасов ушла реализацию проектов, и только в последнее время убыль сменилась простаиванием на месте. Возможно, вскоре начнет идти в рост, на что все надеются. Я виделся с Франциской несколько раз после создания врат. Не то чтобы я редко посещал эльфийку до этого события, но тут темы были важнее. Помимо, собственно, стройки в новом мире, обсуждали вторую часть народа эльфов, отколовшуюся в прошлом. И в итоге, по прошествию месяца, случилось то, что нам довелось обсуждать. Народ эльф узнали подробности о вратах и решили связаться со мной, и не обы через кого, а с помощью одного из создателей гена старшей крови. Будем знакомы, правитель Аедерна, Ирен Егер, меня зовут Криван Испанси Айбка Амхан Маха, но предпочитаю называться проще, Аваллакха. Представился незваный гость. Мы стояли ранним утром на плацу без посторонних глаз. Эльф, видимо, специально дождался, пока я прикажу служке готовить завтра и бадью, которые решу принять, как только закончу утреннюю тренировку с мечом. Наслышан, я спокойно убрал тренировочный меч на стойку и повернулся к эльфу. Но вот незадача, я не принимаю гостей без записи, включая знаменитых эльфов. Список исключений для этого правила крайне мал. «В таком случае я выступлю в качестве посыльного», — нисколько не обиделся эльф. «От имени короля Ольх, знающего, завоевателя и покорителя единорогов, Ауберна Мюркитаха, я приглашаю вас в качестве важного гостя на встречу с королем. Пойми, эльф, я прекрасно знаю вашу историю и связь с дикой охотой. Именно вы разобрались с Орединым, больше некому предсказать перемещение наших знающих, верно?» Тут же вставил дополнение Эваллакха. «Именно. Наша история ни в коей мере не пересекается с людской. Да, мы завоеватели миров, но это равным образом касается твоих союзников, народ гор. Лишь мир единорогов мы завоевали без них. Что касается утраты отряда дикой охоты, не стану врать, короля задела потеря Редина, старые друзья. И несмотря на это событие он собирается разговаривать со мной», я вскинул бровь, задав вопрос. «Будущее нашего народа заботит короля на порядок больше, тем более на старости лет». Общение начало затягиваться. На первый взгляд эльф казался доброжелательным, но первое впечатление давно перестало быть для меня хоть сколько-то важным. «Я знаю, о чем хочет говорить твой король, возвращение гена. Этому не бывать, можешь уходить и передать ему». Эльф замолчал секунд на 10, то ли обдумывая сказанное, то ли борясь с эмоциями. Удивительно, что они так открыто пошли на контакт. Ожидал чего-то схожего с действиями Вильгефорца. «Королю важно иное», — наконец-то подал голос эльф, «когда я собирался спровадить его со своего двора, а именно спасение нашего мира. Мир Ольх, как называем мы, медленно помирает, замерзает из-за бесконтрольного проникновения энергии хаоса. С подобным явлением может помочь только обладатели гена старшей крови и единороги. Последнее нам не помог по понятным причинам. Но вот что касается тебя, сможешь помочь. Мы изучили явление на южных землях, то самое на месте уничтоженного замка. Он сделал несколько шагов назад, прижал руки ладонями и растянул в стороны. Рядом открылся маленький разлом в Мирольх. Я открыл портал в сады дворца. Путь тебе известен. Король действительно хочет договориться по-хорошему. В мире Ольх время идет иначе, так что сможешь спокойно подумать несколько дней, у нас пройдет меньше одного. Подумаю. А теперь покинь территорию дворца. И на будущее. Напоследок говорю эльфу, ты не входишь в список исключений, так что проси об аудиенции заранее. Эльф открыл портал побольше и остановился около него, повернув голову ко мне. На его постном лице первый раз появилась какая-то эмоция, то есть улыбка. Аудиенция ни к чему. Либо вам с Аубероном удастся договориться, либо нам придется подходить к проблеме иначе. Портал закрылся, оставляя меня одного в раздумьях. Мирольх уничтожается, интересная новость. Это заставит их приложить все усилия на получение гена. Что с этим делать? Прозвучал вопрос в голове. Отвечать сейчас не стал, а повернулся к служке, идущему ко мне из замка. Для начала приведу себя в порядок. Глава 106. Встреча с представителем народа Ольх стала полной неожиданностью. Вопреки своей изначальной скрытности, они не только вышли на контакт, но и предложили переговоры, выразив желание просить о помощи. Становится очевидным, что в их мире действительно возникла пространственная аномалия, неумолимо поглощающая все вокруг холодом, расширяя свои границы с каждым днем. Даже гордость завоевателей эльфов вынуждена смириться с такой угрозой. Судьба народа Ольх и будущее их мира меня мало волнуют. Однако меня беспокоят возможные препятствия, которые могут возникнуть, если я откажусь от помощи, а они, несомненно, будут в случае отказа. Им до скрежета костей требуется носитель гена старшей крови, на первое время в качестве спасителя. В будущем, в чем я уверен на все 100%, захотят заполучить ген в свои руки. Не нынешний король, который должен быть старикашкой по известной мне информации, так следующий, кои займут место на троне. Ни я, ни кто-либо из народа гор не обладает информацией о примерном количестве знающих в рядах народа Ольх, способных перемещаться в наш мир напрямую или с помощью старых связующих порталов. Во время разбирательств с дикой охотой мне удалось разобраться всего с двумя, и то они перемещались через готовые порталы, этакий мини-вариант врат. Врата, созданные в Долине Цветов, являются постоянными конструкциями, поддерживаемыми энергией хаоса. Они сохраняют свою форму благодаря особому месту силы и влиянию природной энергии. Маленькие врата могут быть активированы только при содействии опытного чародея, которых эльфы называют знающими, и таким образом при каждом использовании. В общем, выходит такая ситуация, что переход через малые врата занимает длительное время, не переправишь армию и тем более целый народ. В случае замерзания мира большая часть народа Ольх сгинет во льдах, созданных первозданным хаосом. Остальным придется вливаться в наш мир, жить скрытно или приравнивать себя к народу гор. Стоит отдать должное, наглости им не занимать, заявила Йеннифер после того, как я подробно описал ей ситуацию с Криваном, инициированную их стороной во время утренней тренировки. Я, как планировалось изначально, завтракал с семьей после встречи с эльфом, но привычный завтрак, так привычный нам, сменился от вмешательства эльфа в мой распорядок дня. Жареный гусь с овощами и чесночным соусом сглаживали мое дрянное настроение. Обычно я выпиваю только вечером, но в этот раз сделал исключение и запивал завтрак вином. Йеннифер поспешила взять с меня пример. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Астер. «Неужели они хотят, чтобы отец бесплатно спас их от некого замерзания?» «Они не настолько глупы», – ответила ему сестра, задумчиво ковыряя вилкой свою порцию. «Их король просит о встрече, вероятно, чтобы предложить плату. Тогда пусть приходит с делегацией, если так хотят. Кстати, разве отец не разобрался с главой дикой охоты?» «Да, из-за дела разобрался, нельзя порабощать наших людей. Если слова эльфа правдивы, то их не слишком беспокоит смерть отряда дикой охоты. Все равно все это подозрительно. В отличие от сестры, склоняющийся к диалогу с эльфами ради получения выгоды, младший брат, наоборот, не радовался такой идее. Астеру не нравилась ситуация в целом, а помощь эльфам-завоевателям казалась полнейшей глупостью. Эльза в определенной мере была согласна с братом, только вот учитывала тот факт, что не помоги я с их напастью, так попытаются выкрасть носителя гена, не их, так юную Цириллу. Йеннифер надоело слушать домыслы наших детей. Она постучала по тарелке, чтобы замолчали, а затем перевела взгляд на меня. «Ты-то чего помалкиваешь?» «Думаю, нас бы просветил. О чем думаешь? А то все молчишь и молчишь. Посмотри на них». Йеннифер кивнула на детей. «Понапридумывают сейчас всякой ерунды. Ты вообще собираешься разговаривать с королем Ольх?» «Да, собираюсь. У меня появилась одна идея после боя с Вильгефорцом, в теории реализуемая. Сопряжение сфер в какой-то мере объединило часть миров, закрыв при этом путь в другие. И с тех времен положение оставалось неизменным. После случившегося во время боя с Вильгефорцем в голову пришли мысли, а что, если изменить это хотя бы локально? Ну, Ирен, не томи, рассказывай давай. В одиночестве я отправился в земли Ольх. Мои близкие предлагали взять с собой чародеев масонства, но я решил обойтись без них. В случае конфронтации я предпочел полагаться исключительно на себя, в особенности на свои пространственные способности. Столкновение с эльфами на их территории требовало моей полной готовности. Сопровождающие лишь замедлили бы мой путь, к тому же сбежать в одиночку я бы смог в любом случае. Зачем вступать в бой с эльфами на их территории? Поэтому, облачившись в подобающий наряд, через два дня я оказался в столице Тирналии, у входа в резиденцию короля Ауберна, но для начала пришлось пройти небольшой путь. В том самом месте, где Криван прежде разверз портал, покидая площадку моего дворца, я материализовался в заранее определенной точке. Место располагалось около реки, текущей в сторону города, прямиком на пристани. Меня ожидала красивая и удобная лодка с парой эльфов. Они помогли мне добраться до резиденции по реке. Сопровождающие объяснили мне смысл такого путешествия до города. Впрочем, даже без объяснений я бы догадался о причине. Дело в защитном барьере, который окружал весь город и часть территории вокруг. Скажу честно, услышанное напрягло меня на долгую минуту. Я подумывал разобраться с сопровождением и выйти за пределы барьера, но быстро осознал, что могу обойти его влияние на себя. Годы тренировок с пространственной энергией оправдались в полной мере. Правильно сделал, сунувшись сюда в одиночку. Я смогу слинять даже под барьером, весь путь я был настороже. Сумерки окутывали землю, о чем свидетельствовала густеющая темнота. Фонари освещали местность вдоль дорожек, тучи затянули небо, затрудняя определение времени. По моим ощущениям, было около 8 часов вечера. В моем мире в это время еще не наставал час трапезы, но, судя по различию в течение времени, здесь дни протекали по иному ритму. Разница проявлялась не только в показаниях часов, но и в количестве минувших дней, как я вскоре обнаружил. Лодку остановили всего в сотне метрах от резиденции. Я ступил на землю и пошел ко входу. Королевская стража, охранявшая территорию резиденции, вначале насторожилась при моем появлении, ибо я не был эльфом, но быстро овладела собой и перестала обращать на меня внимание. Лишь один стражник, не облаченный в шлем и облаченный в золотистый плащ, приблизился ко мне. Его лицо оставалось неизменным при обращении ко мне. «Приветствую вас в резиденции Ауберна Мюркитаха. Криван Испани сообщил о вашем скором прибытии. Я немедленно провожу вас к королю. Веди». Общение велось на старшей речи. В отличие от Валлакха, остальные представители этой расы не владели языками континента. По крайней мере, это касалось стражников. Те же, кому доводилось работать с пленными рабами, должны были каким-то образом налаживать с ними контакт, объясняя им их обязанности. Меня провели через резиденцию в рабочий кабинет Ауберна. По пути встречались слуги, все без исключения эльфы. Видимо, рабы не допускались к подобным занятиям. В кабинете я остался наедине с королем второй части эльфийского народа. Этот эльф выглядел, скажем так, прожившим свой век. Передо мной предстал Ауберон, король народа Ольх, древний эльф, проживший около 6 столетий. Высокий, на несколько сантиметров выше меня, и худощавый, он давно оставил воинские упражнения в связи с преклонным возрастом. Его длинные пепельные волосы, свободно не спадавшие вдоль спины, во многих местах были пронизаны седыми прядями. Именно от него унаследовали пепельные волосы правители Центры, а я прежде приписывал это влияние магическому фону континента на ген. Скорее всего, магический фон лишь позволил сохранить эту особенность во внешности. В моем же случае сохранить ее не удалось. Его светло-свинцовые глаза, в которых сквозила глубокая тоска, с интересом изучали меня с головы до ног. Я же в свою очередь осматривал помещение. Мой взгляд привлек странный золотой ошейник с гравировкой, лежавший на столе рядом с королем. Рядом с ошейником покоилась золотая корона с зубцами, направленными вверх. В мыслях всплыли воспоминания Эридина. Сразу удалось понять без объяснений, что не только корона, но и золотой ошейник считается символом власти. Однако основную часть моего внимания заняло прямоугольное полотно, висевшее на стене за спиной Ауберна. На полотне кратко и искусно, в виде красивых образов, была изложена история эльфийского народа. История завершалась изображением короля с головой единорога в руке. Любопытно, насколько начало контрастировало с концом. Эльфийка стояла на одном колене с протянутой рукой перед единорогом. «Интересуешься историей, потомок?» – без капли юмора спросил Ауберон. Он вытянул ладони и указал на свободное кресло около стола. «Подобное обращение, когда некий эльф называет меня своим потомком, пускай оправданно, заставило поморщиться. Приходится интересоваться», — ответил я после того, как уселся в кресло, «иначе чувствуешь себя не в своей тарелке». В беседе с Франциской я узнал о прошлом ее народа, когда он был еще единым. В древние времена эльфы и единороги жили в мире, и народ гор до сих пор относится к этим магическим существам с уважением. Народ Ольх, напротив, вступил в войну с единорогами во время завоевания этого мира, как я понял из обрывка в памяти предводителя дикой охоты. Я могу поведать обо всей истории моей расы, но не словами, а текстом. Он провел ладонью по толстой книге у края стола. После вмешательства единорогов в пространственную структуру планеты произошло временное искажение. Время в нашем мире идет иначе. Не стоит задерживать тебя слишком долго. Про время мне прекрасно известно. Поэтому, еще вчера днем, я разобрался с вопросами на ближайшее время. Остальные знают, что в мире Ольх я могу задержаться на несколько дней, а то и целую неделю, по течению времени на континенте. Ауберон пододвинул ко мне книгу по истории эльфов и сразу перешел к делу. Я хочу попросить тебя закрыть разлом. Взамен, даю тебе право выбрать что угодно. Глава 107. Каковы размеры сокровищ народа Ольх? Они поистине колоссальны, затмевают богатство могущественной империи Нильфгаард во всех аспектах. Несмотря на относительно небольшую численность эльфов, чему поспособствовало завоевание мира Ольх, их сокровищницы переполнены драгоценными камнями, золотом, серебром и произведениями искусства, создавая впечатление избыточной роскоши. Народ Ольх не занимается торговлей, поскольку им не с кем обмениваться товарами. Каждый член этого общества принадлежит к высшему сословию, гарантирующему им значительное личное состояние. Их образ жизни напоминает древнего дракона, спящего в своей пещере на горе из собранных сокровищ. Поэтому я не удивился предложению Ауберна вознаградить меня за устранение аномалии 100 тоннами разнообразных драгоценностей. Это эквивалентно сжатию золота в шар размером с крупного слона. Ну, стоит добавить, что он давал выбрать награду, предлагались не только драгоценности. Естественно, я согласился именно на них, и на то были причины. Единственным условием, которое я выдвинул, была предоплата. Не потому, что я сомневался в выполнении эльфами договора, а по другой причине. В случае успеха моего плана у меня вряд ли будет возможность забрать награду. Ауберон призвал слуг и отдал им приказ. Мы остались ждать выполнения приказа в кабинете. В ожидании я расспросил его о барьере, воздвигнутом над городом. Это было сложное сооружение, аналогичное барьеру над Гарштангом. Оно препятствовало не только пространственным манипуляциям, но и любой магии, что стало непреднамеренным побочным эффектом. В отличие от Гарштанга, в городе можно было использовать магию, но ее эффективность была крайне низкой. Барьер был создан для защиты от влияния хаоса, проникающего в мир через пространственный разлом на севере. Через час к нам присоединился Криван, который должен был стать моим сопровождающим. Он прибыл как раз в тот момент, когда я, стоя на площадке с королем, готовился перенести плату в виде горы сокровищ во дворец в Вингерберге. С приходом нового лица король ненадолго отошел, сказав, что вернется через пару минут. «Знание куда ценнее серебряных кубков и золотых слитков», — заметил Криван, когда площадь опустела. «Знаниями не расплатиться с народом», — возразил я, — «особенно знаниями, завязанными на магию». Помимо драгоценностей, Ауберон предлагал трактаты о различных применениях магии. Понятное дело, каждый трактат существенно бы уменьшал количество драгоценностей. Я согласился принять только один, посвященный общению и подчинению магических существ с помощью связи разума, пригодится в будущем. И не хотелось мне находиться в этом мире долгое время, выбирая книги и свитки в королевской библиотеке. Слишком сильно расходятся временные линии между нашими мирами и не было уверенности в пользе этих знаний. Ценность таких книг была неоспорима в глазах эльфийского короля и его приближенных. Я понимал и принимал это, однако в моем случае требовались средства для развития королевства и освоения земель в новом мире. И, будем честны, магическая наука крайне специфична. Если бы они предложили полное руководство по созданию парового двигателя и его применению, это было бы совсем другое дело. С такими технологиями произошел бы существенный бум в развитии Аэдерна, или полное объяснение работы с радиоволнами и преобразование их в звуковой сигнал. Мегаскоп и ксеновакс, безусловно и неоспоримо, считаются полезными артефактами для общения сквозь большие расстояния, но вот зараза, недоступны простым людям. Отличие, он понимающе кивнул. Люди способны становиться могучими чародеями, требуется только отыскать алмаз и огранить. Недостатком является то, что одаренных людей мало, лишь малый процент населения способен стать чародеями. Криван говорил обтекаемо, словно озвучивая мысли, не стремясь при этом пояснять их собеседнику. Впрочем, смысл сказанных слов мне был совершенно ясен. Там, где его народ, полностью одаренный магией в разной степени, выберет знания, связанные с их даром, люди, в массе своей не способные творить заклинания, предпочтут золото, на которой они смогут приобрести полезные блага у других. Но вот если людям предложить знания, полезные именно им, то они выберут именно их, а не золото. Я выбрал часть сокровищ только потому, что являюсь королем на континенте. В противном случае я бы предпочел вашу библиотеку. Хотя, честно говоря, я не верю, что ваши знания сильно отличаются от знаний народа гор, а к их библиотеке у меня есть полный доступ. Отличаются, но не сильно, в этом твоя правда. Пока мы общались с инициатором всего происходящего здесь, к нам вернулся король, и с ним пришел еще один знающий. Видимо, королю было мало одного сопровождающего, вот и решил добавить второго. Второй назвался Карантиром. Благодаря частичкам памяти Редина удалось понять за короткое время, что это высокопоставленная шишка в дикой охоте. Чуть ли не самая важная шишка. Криван и Карантир привели меня в конюшню, где нам выделили двух хороших скакунов. Карантир взял свою лошадь отдельно от нас. На них нам предстояло добраться до разлома на севере. Как оказалось, разлом находился примерно в 200 километрах от Тирналя. Половину пути мы преодолели с помощью телепортации, стоило только покинуть барьер. Я понимал, что с легкостью смогу пробить барьер и переместиться через него, но не хотел показывать это эльфам. Перенеслись с помощью телепортации вместе с транспортом. Оставшуюся часть пути пришлось проехать на скакунах. Разлом оказывал серьезное влияние на пространство вокруг, не давая переместиться к нему напрямую. Я чувствовал примерное направление, когда сосредотачивался на ощущении пространства, как при перемещении в другой мир, но не мог определить точного местоположения. «Удивительный феномен, Ирен», — сказал Криван во время пути. «Обращение перешли на «ты» еще в городе. Мы держались рядом, когда скакуны вели нас по заброшенному тракту. А Уберон в своей жизни имел только одного ребенка, а следовательно, именно ты считаешься его прямым потомком и прямым наследником трона. Я человек. Мне хотелось обойтись без разговоров о моей связи с народом Ольх. К ним также относится центрийский род, так что не я один такой уникальный. К сожалению, Криван думал иначе. Твоя роль как носителя пробужденной старшей крови является ключевой. Похоже, этот чужак понимает наш народ намного глубже, чем ты. Человек не сможет править эльфами, прервал молчание Карантир, который ранее оставался неприметным. Он пришпорил лошадь и рванул вперед, оставив нас вдвоем позади. Не обращая внимания на Карантира, он не очень-то разбирается в деталях и не имеет всей информации. У тебя есть все шансы стать не просто лидером нашего народа, но и объединить всех эльфов под одним знаменем. Мы слышали о твоем союзе с Франциской Финдабайр. Зачем ты поднимаешь эту тему здесь и сейчас, вдали от короля? Я удивлялся, что главный ученый народа Ольх затрагивает подобные темы. Их следовало ожидать именно от короля, когда сидели наедине в кабинете. Меня попросил об этом Аубером, последовал моментальный ответ. Подумай над нашим предложением. Настырный попался уговорщик. Так сильно хотят заполучить себе старшую кровь без применения силы. Ну, вполне логично. Применение силы повлечет за собой противодействие. С этими генетическими особенностями представляется возможность исследования новых горизонтов в будущем, возможно даже и их завоевание. Однако, честно говоря, последнее меня смущало. Их численность говорила о том, что они надеются на лучшее. Завоевать кого-либо их силами удастся лишь в том случае, если цель лишена магических способностей и, следовательно, бессильно противостоять контролю разума. Но в таком случае встает другая проблема – низкий уровень магии в этом мире. Ведь лишь в мире с низким уровнем магии не найдутся народы, способные оказать сопротивление на их родной почве. Или все мои размышления являются полной ерундой, потому что основная популяция находится на юге, а не вблизи Тирналя. В таком случае они вполне смогут кого-нибудь захватить. И почему с каждой минутой разговора с этим эльфом ученым, мне все больше кажется, что он не столько уговаривает меня ради народа, сколько ради собственных интересов. Поздно думать. Я давно принял решение, осталось только реализовать в жизнь. Несмотря на собственные мысли, я продолжал говорить с эльфом на тему объединения двух народов эльфов под управлением меня или моих потомков. Пускай думает как хочет. С приближением к горному массиву заметно падала температура. Река по правой стороне была покрыта льдом. Листья покрывали синим. Оставалось всего ничего до места пространственного разлома. Мы двигались треугольником. Спереди ехал Карантир на боевом коне, только, в данном случае, не облаченном броней дикой охоты. Сзади по правую сторону ехал я, а по левую сторону скакал конь Кривана. Этакое построение позволило увидеть впечатляющую картину, которая обязательно запомнится мне на долгие годы. Вспыш. Я только-только собирался предупредить эльфов о странной вспышке в пространстве, как был прерван появлением новых персонажей. По бокам от Карантира открылись два портала, из которых вылетели две странные линии в виде дуги. В последний момент эльфу удалось исчезнуть с лошади и переместиться с помощью блинка, оказавшись в 10 метрах спереди. Две дуги разрезали лошадь на три части. Они прошли через тело с такой легкостью, словно на них не оказывалось сопротивления при контакте с животным. И в следующий момент, когда нападающие прошли через порталы, я осознал простую истину, ожидаемую на самом-то деле: на нас напали единороги. Величественные белоснежные создания с закрученными рогами предстали перед нами. Их рога, длиной более 40 сантиметров, считались универсальным алхимическим противоядием. Перед нами предстали белоснежные единороги, хотя они могут быть различных оттенков. С течением времени цвет их меняется, всегда варьируясь в ярком спектре, близком к белому. Их хвосты, как я успел заметить, были длиннее и пышнее, чем у лошадей, на которых мы восседали. В общем, с простыми лошадьми их не спутаешь, даже без наличия рога. Там хватает отличий в физиологии. Единороги действовали стремительно, без промедления. Следует отметить, что эти существа общались телепатически, посредством простых мысленных образов. Они бы могли пообщаться с нами, если бы захотели. Помимо первых двух единорогов из портала появились еще трое. Они тут же ринулись в атаку на Карантира. Двое других направились к нам. «Да дайте мне разобраться с чертовыми эльфами и вернуться домой». Хотелось накричать на четвероногих существ. А с другой стороны, хотелось поблагодарить. «Ладно, мне в любом случае нужно было что-то сделать с сопровождением, а то еще бы помешали в последний момент». Единорог. Глава 108. «Держись подальше от искаженной дуги». Пронзительно прокричал Криван, рывком поворачивая свою лошадь в сторону опасности. В его голосе звучали напряженные нотки, предвещающие грядущую битву. Воспоминания о предыдущем нападении трех единорогов, случившемся неподалеку сразу после нашего прибытия в это место, всплыли в моем сознании. Я мгновенно осознал, что эльф указывал на ту смертоносную силу, что разрубило боевого коня Карантира на три части. Это зрелище было столь ужасающим, что невозможно было забыть. Как легко и беспощадно конь был разделен, словно нитью на мелкие клочья. Даже самая крепкая броня показалась бы бессильной перед таким ужасом. И насколько им легко расправляться с младшими и менее одаренными в магии братьями по одному виду непарнокопытных млекопитающих. А, впрочем, что им до этого? Лошади для единорогов, как обезьяны для людей. Сражаются ли единороги между собой? О, в какие мысли впадаю в такие моменты, мелькнула мысль в моей голове, когда я наблюдал за приближающейся парой единорогов, размышляя о своих следующих шагах. Я поспешил послушаться предостережения эльфа. Однако, вместо того, чтобы увести лошадь подальше от приближающихся единорогов, как сделал это Криван, я обратился к силам стихии земли. Направив импульс в землю на расстояние метра от меня в направлении разумных животных с их выдающимся рогом, поверхность твердой почвы изменилась, вытянулась и превратилась в острые стержни. Земляные образования вырвались в сторону единорогов и, пролетев половину пути к цели, разлетелись на множество острых осколков, своеобразную земляную шрапнель. Пытался ли я таким образом выбить хотя бы одного единорога из игры? Нет. Шрапнель летела в центр между двумя магическими существами, вставшими напротив нас. Этот удар заставил единорогов разбежаться в стороны, а мне выделил время на то, чтобы направить лошадь вперед и набрать скорость. Тем временем Карантира прессовала троица спереди, постоянно удерживая эльфа в напряжении. Он, к моему удивлению, легко использовал блинк, несмотря на влияние единорогов на пространственную оболочку мира вокруг. Также он успевал направлять ответные заклинания, пытаясь выбить хотя бы одного из нападающих. Дав лошади возможность набрать скорость, я переместился вперед на пару сотен метров вместе с ней. Моя цель была отдалиться от схватки с единорогами и продолжить движение к разлому, не теряя времени на бесполезные столкновения. Но это оказалось ошибкой. Внезапное перемещение повлияло на поведение лошади. Она не только запаниковала от смены положения, но и почувствовала смещение земли под копытами, что нарушило ее равновесие и заставило валиться вперед. «Держись, животное!» В последний момент мне удалось удержать ее от падения с помощью телекинеза. Несмотря на прожитые годы, я впервые решил попробовать телепортироваться на скаку. При обычном перемещении через подготовленный портал лошадь испытывает некоторую панику, которую можно легко подавить воздействием на разум. Однако телепортация на скаку оказалась совсем иной из-за внезапной потери пространственной ориентации. Это надо запомнить на будущее. Сзади разгорелся бой между двумя эльфийскими чародеями и единорогами. Теперь стало ясно, как этим животным, пусть и магической природы, удавалось сражаться с могущественным гуманоидным народом. И ладно только сражаться, они ведь еще серьезно подкосили популяцию народа Ольх, чуть ли не сильнее жителей захваченного мира. Одна за другой искаженные дуги летели в чародеев с целью разрезать тех на части, но безуспешно, ибо один продолжал использовать блинк, а второй ловко уклонялся и бил на опережение. Ответные заклинания чародеев, чаще ледяные у Карантира и огненные у Кривана, искажались во время полета благодаря влиянию на них со стороны единорогов, меняя траектории в достаточной мере для того, чтобы не задевать шкуру. Единороги помогали своим собратьям, спасая их от крайне опасных огненных или быстрейших ледяных снарядов, летящих в них из слепой зоны. На первый взгляд их способ борьбы мог показаться слишком простым. Всего одна атака в виде искаженной дуги, всего одна защита посредством перенаправления атакующих заклинаний, и это дополнялось способностью организованно сражаться в малых группах. Однако на деле этого хватало, чтобы сдерживать двух сильных и опытных чародеев народа Ольх. Возможно, именно в данной ситуации сыграла роль напавших единорогов, они могли быть опытными воинами. Недаром ведь напали на нас при попытке добраться до устроенного ими же разлома. Единороги – крайне редкие существа. Никому доподлинно неизвестно, где они обитают, то есть в каком мире живет их основная популяция. Они могут проживать где угодно, постоянно меняя дом. Единороги, существа эфемерные и уединенные, никогда не вступали в вербальную коммуникацию с людьми, ибо не обладали такой способностью. Их единственным средством общения был перенос мысленных образов непосредственно в разум собеседника. Этот метод впоследствии был заимствован чародеями, которые преобразовали образы в полноценную речь. Благодаря сведениям, полученным от эльфов, чародеям удалось приоткрыть завесу тайны, окутывавшую этих загадочных существ. Стало известно, что единороги предшествовали эльфам и служили им проводниками в путешествиях между мирами. Они жили стадами, возглавляемыми советом старейшин. Единороги обладали врожденным даром пространственной магии и смертоносным рогом, раны от которого не заживали обычными средствами. Группа взрослых единорогов представляла собой силу, превосходящую даже могущество дракона. Пусть удача сопутствует вам в вашей самоубийственной схватке, пока я воспользуюсь этой благоприятной возможностью и по-быстрому избавлюсь от моей охраны, мысленно произнес я, прежде чем воспользоваться представившимся случаем и скрыться от двух стражей. Я отвел взгляд от яростной битвы, в которой пятеро сражались против двоих, и направил свою лошадь вперед. Мне необходимо было как можно скорее достичь эпицентра разлома. Сами того не зная, единороги оказали мне существенную помощь. Судя по беглому наблюдению со стороны моей опытной в магических баталиях персоны, пятерым единорогам вряд ли удастся одолеть могущественный дуэт чародеев. Ведь я, обладая совершенным геном старшей крови, смог бы в одиночку справиться с этой пятеркой. Однако следует учитывать, что Карантир и Криван не просто рядовые чародеи-новички. Они – это вершина мастерства среди народа Ольх. Вот поэтому и смогут вдвоем оформить победу, если только не подоспеет скорая подмога к единорогам. У сторонних наблюдателей, любящих вникать в детали, может возникнуть резонный вопрос. Зачем предпринимать какие-либо действия в отношении разлома, если единороги могут в любой момент создать новый? Это не совсем так. Единороги не способны создать разлом, аналогичный тому, который мне доведется вскоре наблюдать вживую. Ауберон раскрыл мне нюансы этой запутанной истории. Меня также посещали подобные мысли. Ведь я сам создал и закрыл малый разлом. Дело в том, что малый разлом со временем закроется сам по себе. Но крупный разлом, созданный объединенными усилиями старейшин единорогов и поддерживаемый их душами, не закроется просто так и будет продолжать расти.